Какие-то незнакомые лица. Подземные тоннели. Война. Постоянное преследование со стороны сказочных сущностей и врагов нагнетали напряжение, постепенно наполняя грудь несусветной тяжестью. Путешественник из последних сил продолжал метаться из мира в мир, которым не видно конца и края. Выхода не было. Внезапно ледяное кошмарное видение завершилось, и Алексей оказался на лоне природы. Приятное, не ослепляющее солнышко плавно взошло на небо и достигло зенита. Затем ласковое светило приблизилось вплотную к нежащемуся на травке свободному человеку и тихонечко вымолвило: «Пора вставать». Спустя несколько секунд разнеженный и согретый Алексей открыл глаза и уставился на радостную девушку. Та сидела на краю кровати в ожидании пробуждения дорогого гостя. Опять без спросу. Старые привычки хотели вновь вырваться наружу, и заспанный субъект открыл было рот, но, вспомнив давешнее сокрушительное поражение в словесной дуэли, просто спросил: «Который час?» «По солнечному циклу 5 утра». Неора поднялась и добавила: «Жду тебя внизу». Спустя минуту Алексей спустился, и его повели во двор знакомиться с бытовыми особенностями. Ну, еще пока не все были изучены. Во дворе располагался обязательный колодец. Рядом на металлической конструкции стояла огромная бочка, литров на 500 минимум, в нижней части которой торчала пробка или нечто похожее. Рукомойник системы Ниппель на основательном постаменте. В общем, снизу для стока воды был предназначен каменный желоб, который вел в канаву неподалеку. Пристройка к дому, в которой накануне Алексея обработали паром, имела отдельный вход со двора и один сквозной проход внутрь особняка. Ну и еще небольшой аккуратненький сарайчик для хознужд. Да, не забудем про туалет, естественно. И вот что удивительно, без запахов. Алексей решил умыться, и Неора начала что-то объяснять. «Куда там? Мы сами с усами». Спустя мгновение гость попытался вытащить заглушку, но та не подалась. Последовал рывок помощнее, и девица, отскочив в сторону, звонко захохотала, глядя, как напор из бочки обдал неумеху водой. «Ничего смешного», – ворчал Алексей, пытаясь заткнуть краник. «Никак не получалось». «Оставь его, папа починит», – веселящаяся девица потянула мокрого спутника в дом. «Я думал, он просто тугой. Прости». «В следующий раз будешь слушать. Там напор регулируемый. Потом покажу». Итак, Алексей переоделся в сухое, затем друзья наскоро перекусили, и гид повела спутника осматривать местные достопримечательности. Первой достопримечательностью на пути стала стройка нового дома. Как прокомментировала спутница, для объединивших свои пути в один. «На стройку мужчин бы надо», — Алексей наблюдал за женщиной, которая сноровисто ворочает бревно, сидя на перекрытии второго этажа. «Они сами справятся. А если им потребуется помощь, то стесняться не станут», — уколола гостя Неора, а затем поприветствовала улыбающуюся труженицу. Та поздоровалась в ответ с обоими зрителями, а после жестом показала на... Наш герой, разинув рот от удивления, наблюдал, как Неора спокойно подошла к лежащему на земле бревну, легко поставила его на торец и подала наверх. С точки зрения эстетики, безукоризненно женственная и без признаков культуризма в фигуре девушка тягает вес. Фома, неверующий, подошел к такому же бревну, лежащему неподалеку, и попробовал поднять краешек. Почти получилось. И он осознал, что провернуть подобное ему не под силу, пупок развяжется. А если еще учесть ту легкость? Нет эпитетов, одни междометия. Меж тем, со второго недостроенного этажа выглянула мужская голова. Неора перекинулась парой фраз со строителями и подошла к удивленному экскурсанту. Если хочешь, можешь помочь. На, чем помочь? Гость с отсутствующим взором стоял, как воды в рот набрав. Что случилось? Девушка взяла руку спутника в свою. Тебе плохо? Бревно! Наконец выдавил из себя Алексей, затем указал на такой же немым жестом и через какое-то время добавил. Я пробовал поднять. Девушка сразу все поняла и засмеялась. Весело ей, понимаешь. Спустя минуту хохотушка отошла в сторону и вернулась с внушительным кованым гвоздем в руках. Смотри. Неора пальцами одной руки согнула гвоздь пополам и бросила в ящик с отходами производства. Затем, глядя на ошарашенного спутника, добавила. Сознание – это сила. Здесь такое в порядке вещей. Я тебе говорила про уровень взаимодействия. И что дальше? Прозвучало отрешенно. На метле станешь летать? Мне метла для этого не нужна, продолжала куражиться юмористка. Алексей шутку не оценил. Проказница решила не добивать испытывающего боязнь ко всякого рода чудесам спутника и предложила прогуляться до речки. По дороге Неора немного успокоила столь уязвимого мужчину, объяснив, что про полеты она пошутила. И вообще, у него все тоже получится, она поможет развиваться. Между делом Алексея представляли коренным жителям, коих попалось значительное количество старых, и даже пожилых людей среди местного населения не оказалось и в помине, максимум зрелые. Почти все босиком, что дети, что взрослые. К своему стыду Алексей понял, что не способен запомнить имена многочисленных новых знакомых. Они-то его точно запомнят. Хотя имена почти сплошь диковинные и неслыханные, поэтому не зазорно. «Интересно, а что за труд у вас такой, если все гуляют, улыбаются?» – поинтересовался Алексей. И спутница поделилась мыслями по поводу организации работ в селе и, в частности, будущей профессиональной карьеры своего подопечного. Здесь возникла небольшая заковыка, поскольку поселенцы занимались сразу всем, то есть никто не обладал конкретными функциями. Если надо – кузнец. Если надо, садовник или пахарь. Девушка-кузнец. Алексей на секунду представил Неору, орудующую молотом. Таким образом, взаимодействие протекало на основе интуитивного контакта, а свои потребности каждый удовлетворял самостоятельно, при необходимости оказывая соседям любую помощь, без ограничений. Но это еще не все. Возможно, вы, дорогие друзья, решили, что нашего героя окружали просто счастливые и гармоничные крестьяне? Отнюдь. Трудились они своеобразно. Руками работать не было необходимости, поскольку каждый обладал навыками объединения сознания с окружающими субстанциями. Дистанционно. При условии непротивления. Принцип невмешательства никто не отменял. То есть кто-то корректировал погодные условия, кто-то занимался селекцией и урожаем, кто-то регулировал обмен с животным братством, кто-то плавил металл, кто-то синхронизировал параллельные поля энергии, связки с высшим планом вплоть до макрокосмоса и так далее. Поселенцы находились в сознательном взаимодействии с окружающим миром постоянно и контролировали необходимые процессы коллективно, а деструктивные элементы изолировались из системы естественным образом. Чужаки не выдерживали чистых вибраций и... да неважно. Руками же аборигены работали для удовольствия. Использовали физический труд для простых операций и разнообразия. В конце концов, песчаная дорожка незаметно привела поглощенную беседой пару гуляющих к водоему. Довольно широкая, метров в 200, чистая и небурная речка располагалась от поселка на удалении километра или около того. С холма она была незаметна, поскольку скрывалась за небольшим пролеском. Развернувшаяся перед Алексеем картина вполне соответствовала ранее увиденному совершенству, которое присутствовало во всех природных частичках местной экосистемы, словно печать или знак качества. Сделано без изъяна и для тебя. Живи и наслаждайся. Пребывая на живописном берегу, в обществе отдыхающих здешних обитателей, Алексей убедился в справедливости утверждения. Стесняться своего организма их никто не учил. Неора посмотрела на Алексея, снисходительно ухмыльнулась и потащила неразвитого вдоль берега, подальше от нудистского пляжа. «Спасибо тебе, мудрая женщина!» Вскоре, однако, пришлось вновь испытать неловкость, поскольку Неора, несмотря на вышеописанную учтивость, не собиралась поступаться естественными принципами. Оказавшись в укромном природном уголке и вдалеке от лишних глаз, она спокойно скинула одеяние, прилегла на травку и вопросительно уставилась на багрового, как солнечный закат, Алексея. Тот украдкой покосился на скромнягу, присел там, где стоял, и принялся созерцать водную гладь. Она, во всяком случае, не собирается его шокировать. Шло время. Алексей внутренне свыкся с мыслью, что придется адаптироваться к местным порядкам. Монастырь все-таки чужой, устав надо учить. Для начала он стянул с себя рубаху и услышал. «Наконец-то! Я уж решила, ты до вечера не шевельнешься. Застыл, как чурбан!» Девушка захихикала. «С твоего позволения, я не буду пока полностью раздеваться. Дай мне чуток времени», — прозвучала вежливая просьба. «А купаться ты тоже в одежде собираешься?»